Глава 20. И опять в который раз Рен представила магию как первые неуверенные шаги в танце. Она глубоко вздохнула и вызвала в памяти подробный и точный образ заклинания, которое она собиралась творить. Магия потекла по ее венам, и браслет на запястье засветился. Она тщательно укоренила заклинание в земле, проверив, что оно не закрепилось за один единственный камень, который вырвет от малейшей нагрузки, а вгрызлось надежно и глубоко. Она не допустит той же ошибки, которую совершил Тео на вечеринке. Выполнив эту часть связующего заклинания, она снова вздохнула. «Тиммонс!» На плечо Рен легла рука подруги. Она немедленно ощутила вливающийся в нее поток энергии. Тиммонс подключилась к накопленному Рен-потенциалу и значительно его усилила. «Неудивительно, что они так за тобой бегают». Рен довела многократно умноженный объем магии до кончиков пальцев. Затем провела ладонью снизу вверх в воздухе, как будто зачерпывая невидимую воду. Собрав в руке нити солнечного света, она сотворила следующий шаг связующего заклинания. Нити в ее ментальной ладони натянулись. Когда их напряжение достигло максимума, она послала вдоль этой линии энергию Тиммонс. По воде пробежала видимая рябь. Остальные ахнули. Они тоже ее увидели. Золотая дорожка выпрямилась и обрела материальность. До этого им приходилось усилием воображения представлять, что это и правда тропа или дорога. Но связующее заклинание Рен соединило частицы солнечного света в единую структуру. Воображаемое стало реальным. Доведя солнечную дорожку до середины реки, Рен почувствовала сопротивление и нарастила усилие. Она задействовала большое количество магии, но благодаря Тиммонс могла толкать заклинание дальше и с большим облегчением выдохнула. Когда ее мысленное усилие достигла, наконец, противоположного берега. Рен осторожно повернула ладонь. Вращательное движение для установки второй точки крепления заклинания. Она расслабилась только тогда, когда надежно заякорила его на дальнем берегу. Немыслимое напряжение исчезло. Посреди реки лежала дорожка из солнечного света. Ее план удался. Магия держала форму. Настала очередь второй части заклинания. Она подняла зажатый в другой руке жезл в форме подковы. Некоторые маги использовали тот же сосуд для наложения заклинаний, но Рен считала, что удобнее работать с двумя. В этом случае исключалась возможность неожиданного слияния различных потоков магии, приводящего к непредсказуемым результатам. Чувствуя руку Тиммонс на плече, Рен мысленно дотянулась до только что овеществленного солнечного света. Он задрожал от ее прикосновения. Новый, радостный, скользкий. Рен искала мгновение, когда падающий свет становился отраженным. «Измени изменения». Это мгновение было коротким, как падение песчинки в песочных часах. Но она нащупала пальцами эту пульсацию и послала вперед последнюю волну магии. Золотой свет вздрогнул и превратился в нечто другое. Его частицы коалицировали, образовав поверхность, будто бы вымощенную золотыми кирпичами. Со щелчком, как будто одновременно щелкнуло 1000 пальцев, все кирпичи встали на место. Мост. Она сотворила настоящий мост. Рен выдохнула полной грудью. «Поверить не могу, но у меня получилось». От волнения Рен чуть не забыла о Тиммонс. Она сделала шаг вперед, но подруга взяла ее под руку, тщательно следя за тем, чтобы не разрушить их физический контакт. «Можешь не приглашать девушку на танец, но бросить ее одну — это уж слишком», — прошептала Тиммонс. 4 дня назад ты сделала именно это», — напомнила ей Рен. Ее подруга рассмеялась. Ави издал радостный вопль. Когда Рен оглянулась, Кора уважительно кивнула. Выражение лица Тео было бесценно. Рен сама понимала, что то, что она сделала, — это магия высокого класса. Только ради этих моментов, когда маг совершал, казалось бы, немыслимое, она училась и работала с такой самоотдачей. И теперь член дома Брудов точно знал, на что она способна. Надо пережить путь домой, и все в ее жизни изменится. Они с Тимон с опаской ступили на мост. Против воли она поразилась тому, что дорога выдержала их вес. Вода перехлестывала за края, заливая золотые кирпичи. Но ее заклинание определенно работало. Она создала мост из солнечного света. После нескольких мгновений торжества Рен вспомнила, что надо дать указания остальным. «Идите вперед», — сказала она, обернувшись через плечо. «Старайтесь не загораживать мне обзор дальнего берега. Я не знаю, будет ли мост позади нас. Вне поля моего зрения сохранять целостность. Идите». Айви первым обошел их Стимонс. «При всегда говорил, что ты гений». Тео и Кора последовали за Айви. Вега рассек воздух над их головами. Рен все еще пыталась осознать мгновение во всей его полноте. Естественно, она и раньше применяла магию, но нынешняя была другой. Это была магия, помогающая в трудный момент. Не магическая теория, созданная для решения искусственной, придуманной профессором проблемы. Не учебное состязание с соучеником. Эта магия была до боли реальной. Но праздновать еще рано. Сперва надо перейти реку. Кора поскользнулась, и Тео поймал ее за руку. Они обменялись нервными смешками и двинулись дальше. Рен пришлось 3 раза напоминать Ави, чтобы он не шел прямо перед ней. Магия подрагивала под ногами. Один из парадоксов магической теории заключался в том, что свободная магия стремится к порядку. Ей нравится, когда ей придают направление. Но как только ее заключают в оболочку заклинания, она начинает рваться к свободе, к возвращению в эфир. Именно поэтому дозорные заклинания, размещенные по охранному периметру катера, периодически нужно было обновлять и подправлять. Очень немногие были сконструированы таким образом, что их действие длилось вечно. Она чувствовала это напряжение в нитях магии, из которых был соткан мост. Он будет держаться, но не так уж долго. Рен дошла уже до середины реки, когда услышала звук. Он резко выделялся на фоне ритмичного плеска воды. Вопль, который они с Тео слышали ночью. У нее волоски встали дыбом на шее сзади. Только не оборачиваться. Если она потеряет драгоценное внимание, мост может обрушиться. Тео тоже услышал этот наполовину вопль, наполовину стон. Видимо, то, что он уже слышал его во время первого ночлега в лесу, позволило ему выделить его из окружающих звуков. Он обернулся, и его лицо стало белым, как бумага. Оно выразило страх и ужас. И гнев, и снова ужас. Он открыл рот, но не смог вымолвить ни слова. Кора наконец заметила, что он остановился. Она обернулась, и на лице ее отразились те же самые чувства. Снова раздался вопль, уже чуть ближе. Рен и Тимонс продолжали двигаться вперед. Медленно, но верно. «Не останавливайся», — подумала Рен. «Ты должна дойти до берега». Ее так и подмывало оглянуться. Как далеко это существо? Насколько оно большое? Кто это? Виверна? Медведь? Волк? Она ускорила шаг. Но на немного. Если она поскользнется и упадет, заклинание погаснет. Все они окажутся в воде, и неизвестно еще у кого тогда будет преимущество. У них или у их преследователя? Рен могла назвать нескольких хищников, которые были более приспособлены к водной стихии, чем люди. Ави наконец заметил, что остальные остановились. Он оглянулся, и его зрячий глаз стал круглым, как монета. «Что это за...» Тео не шевелился. Рен и Тимонс почти дошли до места, где он остановился. Она старалась сохранять спокойствие и не сводила взгляда с золотой дороги. «Тео, иди вперед! Не стой!» Он открыл рот. Его лоб блестел от пота. «Но это Клайд». Только эти слова и могли заставить Рен оглянуться. В них отсутствовала логика. «Клайд? Что значит Клайд?» Не в силах противостоять темному любопытству, она оглянулась. Золотая дорога, темно-синяя река и он. Он был в 70 шагах позади них. Он пошатывался и волочил ноги, но неуклонно шел вперед. Выглядел он, как какое-то чудовище из болота или из страшной жестокой сказки. Все его тело представляло собой один гигантский ожог. Кожа вздулась пузырями. Ее естественный цвет сохранился только на тех участках, которые не были до конца выжжены магией. Левый глаз уцелел и сверкал яркой голубизной. В центр груди вплавилась одна бело-голубая пуговица. На животе еще висели клетчатые лохмотья. Он вскинул сожженную руку. Магия, словно кнут, ударила по чувствам Рен. На физическом уровне ничего не произошло, но ее разум на короткое время погрузился во тьму. Где-то в ее сознании образовался разрыв, как будто что-то большое пыталось прорваться в узкую дверь. Спустя мгновение погасший мир снова появился. Она по-прежнему стояла на золотом мосту. По остальным тоже прошлась волна магии. Ладони были прижаты к вискам. На лицах выражение боли. Быстро взглянув назад, она увидела, что Клайд их догоняет. Физическая слабость его тела являлась их единственным преимуществом. Из-за чудовищных повреждений двигался он медленно. И все равно ему удавалось приближаться к группе. Рен возвратила ментальный контроль над золотой дорожкой, впилась взглядом в берег реки и двинулась дальше. Тиммонс немного запнулась, но тут же подхватила ритм ее шагов. Тео не шевелился. Дойдя до него, Рен пнула его в голень. Он вскрикнул от боли, но пинок сработал. Его глаза сфокусировались на ней. «Иди вперед», — приказала Рен. «Мы должны добраться до берега. Быстро!» И он пошел, сначала спиной вперед, затем развернулся. Кора тоже пришла в себя и без лишних напоминаний увеличивала расстояние между собой и преследующим их чудовищем. «Клайд», — подумала Рен, — «преследующее нас чудовище — это Клайд». Скользкий от воды золотой мост начал понемногу уходить вверх, образуя подъем. Ави взял Кору за руку и помог его преодолеть и выйти на твердую землю. Тео, не говоря ни слова, обошел Ави. Рен и Тиммонс осталось 50 шагов до берега, когда Ави подбежал к ним. «Не останавливайтесь!» — прошептал он. «Только не останавливайтесь!» Следующий вопль завершился низким рычанием. Поведение Ави говорило о том, что существо приблизилось к ним настолько, что могло наброситься в любой момент. Ави встал на пути Клайда и принял борцовскую стойку. Рен понятия не имела, как отреагирует магия, но ей пришлось повернуться боком. На то, чтобы сохранять от разрушения обе стороны золотого моста, уходила вся ее ментальная энергия. Одна ладонь нацелена на берег, который они покинули, вторая — на берег впереди. Тиммонс знала свое дело очень хорошо. Во время разворота Рен она пригнулась и скользнула ей за спину. Ее руки перенеслись на плечи Рен. Она ни на мгновение не разорвала с ней физического контакта. Обе продолжили двигаться боком к безопасности берега. Ави крикнул Клайду. «Назад! А не то я разорву тебя на сотню кусков! Я не знаю, что ты такое, но тебе здесь не рады! Назад, или я...» Рен как раз в эту секунду добралась до берега. Она услышала голос, но он не долетел до нее по воде, а прошелестел в мозгу. Хриплый, вызывающий дрожь ужаса. «Я голоден, а ты еда». Ави по-прежнему стоял в борцовской стойке, вытянув вперед руки. Его загорелая кожа блестела на солнце. Каждая мышца напряглась, готовая к схватке. Все тело стремилось к тому, чему оно училось долгие годы — к насилию. Но вдруг Ави неестественно выпрямился. Всякая агрессия покинула его. Он молча стоял на мосту. Существо прыгнуло на него. Черные обожженные ноги обхватили его талию. Руки Клайда обвили мощную шею Ави, так что он прижался грудью к его груди. Ави не сопротивлялся, не вскрикнул. Он оставался неподвижным, а Клайд висел на нем, вцепившись руками и ногами. Существо посмотрело на них через плечо Ави, вращая единственным голубым глазом. Тео и Кора помогали Рене Тиммонс выбраться на берег. Золотой свет моста задрожал. Клайд оторвал от группы голодный взгляд и покрепче ухватился ногами за Ави. Почерневшими от ожогов руками, он взялся за его неподвижную голову. Остальные беспомощно глядели на то, как тварь резким рывком сломала ему шею. Мост исчез. Твердое золото снова стало солнечным светом. Две фигуры рухнули в воду. Последнее, что увидела Рен, была тварь, оседлавшая Ави и уносившаяся с его телом вниз по течению.